Царская камера – геометрическая лаборатория. Нет сомнений, что плато Гизы было застроено по совершенному плану. Несмотря на то, что некоторые археологи думают, что каждый фараон располагал свою пирамиду, где ему вздумается, геометрические взаимоотношения между всеми монументами на плато соответствуют единому проекту, который еще предстоит разгадать. Но если пирамиды в Гизе и были построены одним архитектором, то Великая пирамида была явно выполнена по особой технологии, как внутри, так и снаружи. Ведь, судя по всему, это колоссальное сооружение служило фабрикой по производству весьма специфической энергии. Гранитный бункер гораздо больше, чем коридоры, которые ведут к царской камере. Грабители гробниц могли утащить все, что им встречалось, в том числе мумии, золото и другие сокровища, но только не саркофаги. Инженер, проектировавший пирамиду, придавал им необычайное значение, так как они были центром, где и аккумулировалась энергия, которая снабжалась вся огромная конструкция. Аргентинский врач Альварес Лопес выдвинул тезис, что в Великой пирамиде проводились эксперименты с ядерной энергией. По мнению этого профессора, ни в камерах, ни в проходах памятника нет ничего, что опровергало бы эту гипотезу. Пирамида, как все ядерные электростанции, функционировала по принципу паровой машины. Во-первых, атом урана трансформировался в плутоний, и при этом выделялась термическая энергия, тепло, которое нагревало воду под высоким давлением. Обычно в котле паровой машины используется тяжелая вода. Внутренние камеры пирамиды были таким котлом, а царская камера была эквивалентна атомному реактору. Много, даже слишком много говорилось об использовании так называемых вентиляционных шахт камеры царя и царицы. Исследователи Боваль и Жильбер путем сложных вычислений, в которых они не брезговали, и манипуляциями с угловыми величинами, полученными с помощью работы инженера Рудольфа Гентенбринка, выдвинули гипотезу о том, что четыре канала шахты указывают со всей точностью на четыре созвездия, расположенных в северном полушарии, и вывели так называемую теорию Ориона. Проблема в том, что южный канал царской камеры, который точно указывает на созвездие Ориона, проходит через всю пирамиду под углом в 45 градусов, то есть по диагонали на 1 метр на юг и на 1 метр вверх на запад. Северный канал идет приблизительно под углом в 39 градусов, до самой царской камеры. В точности до того самого ряда блоков, откуда начинается Южный канал. То же самое происходит и с каналами, которые отходят от камеры царицы и заканчиваются чуть-чуть, не выходя наружу. Странный способ указывать на созвездия каналами, которые дважды изгибаются. По мнению профессора Альвареса Лопеса, царская камера, этот предположительный реактор, должна была иметь для своего правильного функционирования два канала или сопла, выходящих наружу. Одно для выпуска пара, а другое для дополнительного охлаждения. Система безопасности, включенная в проект, объясняет загадку, почему вентиляционные каналы камеры царицы были закупорены. Ответ мы встречаем в моторах наших автомобилей. В случае избытка давления или температуры, вместо того, чтобы позволить мотору разорваться, вышибаются клапаны безопасности, благодаря чему давление снижается безо всяких взрывов. В случае чрезмерного давления в камере царицы должны были откупориваться каналы, и пар выходил наружу. В другое время эти каналы оставались закрытыми теми самыми затычками, которые и обнаружил робот Гантенбринга. Для того, чтобы войти в камеру царицы, необходимо было спуститься по лестнице. Уровень пола в зале находится чуть ниже, чем в горизонтальном канале, который к нему ведет. Возможно, чтобы позволить накапливаться охлаждающей жидкости. Стены коридора насыщены соляным раствором. Точно так же в разгрузочной камере, как в колодце, есть остатки странных сталактитов. Они тоже соляные. Это можно было бы объяснить тем, что блоки пирамиды брались из известковых отложений морского дна. Ведь все они действительно содержат в большом количестве окаменелости и поэтому являются солеными. Но сталактиты достигают 10-сантиметровых размеров и растут даже из пазов между блоками. Их наращивание имеет странные формы, а их изобилие наводит на мысль об экспериментах, которые могли проводиться внутри этого сооружения.